Но, к великому сожалению, я видел и до сих пор вижу подобных персон в разных сферах деятельности. Да, того Горлова в пьесе сняли с должности, но горловщина, к сожалению, продолжает цвести махровым цветом. И раз мы показывали спектакль в 1975 году, спустя уже 30 лет после окончания войны, совсем неинтересно было играть одно только прошлое — историю одного невежественного генерала. Я хотел сыграть целое явление, именуемое мною горловщиной. Поэтому вместе с Евгением Симоновым мы стали поднимать этот характер до символа, до определенной, очень густой, почти предельной сатирической концентрации, до гротескной дури. Ибо видели в этом образе принадлежность именно сатире, а не драме. Манера поведения такого человека, его лексика, его походка, его ощущение себя в мире — все решалось, исходя из преувеличенных черт, в чем-то доведенных до абсурда. «Мой Горлов плохо говорит, так как он никогда не учился хорошей речи и не считал это нужным. Он ходит барином, зная, что все перед ним разойдутся и уступят место. На любой табурет Горлов садится, будто на трон, а в высказываниях он безапелляционен до идиотизма». И танец его, который впервые был введен в постановку 1975 года, тоже говорит о том, что все в прошлом. Горлов танцует цыганочку, лихо танцует с присядкой, но сделать этого без опоры на стулья уже не может. Ему осталась одна звонкая, громкая, наглая показуха, верхний слой пустяковой жизни, ибо внутри этот человек давно пуст, как барабан. Поэтому ему не суждено понять, куда его несет и что происходит. Однако Горлов убежден, что ничего не должно происходить без его ведома, без его участия. Ему недоступен новый подход к жизни. Он не понимает новых взаимоотношений. Он глух и, что гораздо хуже, глуп. Из таких актерских заготовок характер склеивался ядреный, злой, беспощадный, подчеркнутый, тем более, что у меня была точная позиция по отношению к подобным людям. Естественно, что герой мой вызывал у многих зрителей неоднозначное, иногда горестное и недоуменное отношение. Дескать, что это Ульянов играет такого монстра? Добывали ли во власти такие дураки? Быть может, не часто, но бывали. Но я, работая над ролью, отнюдь не портрет с них писал. Я же не фотограф, я актер. Моя задача состояла в том, чтобы обобщить явление, изобразить определенный типаж в таком виде, когда каждому станет понятно. Такому феномену во всех его видах и формах не место в жизни. Его следует полностью искоренить. Не стану по косточкам разбирать и мотивировать, чем были вызваны действия моего Горлова. В спектакле я над ним просто издевался. Таких героев надо за ушко да на солнышко, чтобы люди посмеялись над ними. Ведь смех — самое лучшее оружие против тупости и безнадеги. Мне очень хочется, чтобы горловщина исчезла с лица нашей земли, потому что она смешна только со стороны, а когда в лоб, то по-настоящему страшна. Видеть ее, находиться рядом с ней не только грустно, но и опасно. Если сидит на важном месте дурак, считающий себя умнее всех на свете. Не всем понравилась моя трактовка роли. За нее на меня обижались многие военные. Некоторые даже писали письма, считая, что я занимаюсь злым делом, играю на руку неизвестно кому. Но это неверно. Я стремился лишь к здравомыслию и нравственной чистоте в нашей жизни. Не обращая внимания на окружающие нас гнусности, не выводя их на свет Божий, не обнажая скрытые пружины зла, мы тем самым как бы соглашаемся с ними и даже начинаем считать противоестественные вещи естественными. Спустя приблизительно 10 лет после спектакля «Фронт» мне довелось сыграть в фильме «Частная жизнь» человека, которому в силу обстоятельств предложили уйти на пенсию. Для моего героя Абрикосова, теперь уже в прошлом крупного хозяйственного деятеля, наступает новая жизнь. По утрам персональная машина не ждет его у подъезда. Ехать ему некуда, идти тоже. Когда домашние расходятся по делам, он остается в квартире один. Безмолвствует телефон, никто не звонит в дверь.